Глава 43. Он мой. Одинцов. Тренер по боксу говорил, что мне не хватает спортивной злости, что при всех моих великолепных данных я бесперспективен. Может, поэтому меня не огорчало, что я никогда и не пытался зайти дальше тренировок и не испытал величия триумфа на ринге. Но сегодня явно мой день, потому что на несколько мгновений меня накрыла и эйфория, и ярость. Я радовался, что это моральное ничтожество получило в нос. Я злился, что не могу этот студень в штанах как следует отдубасить. Я вообще жалею, что молчал. Он посмел на мою лику гадости говорить, тварь. Но то, что я промолчал, все же плюс. Я мог его убить. Контролировать себя было очень сложно. Лика меня выгнала, выпихнула. Наверное, я огорчился немного, но как бы сами по себе нарисовались обстоятельства, которые я для себя желал. Нет, жаждал прояснить. И в этом мне мог помочь лишь один человек. «Что желаете?» Администратор на входе, окинув меня быстрым взглядом, моментально ценила мой статус. Не знаю, о чем им говорят джинсы и футболки, но такие девушки каким-то шестым чувством угадывают, что перед ними перспективный клиент. «Стрижку?» Киваю я на мужской зал. «Вон у того мастера. К сожалению, у нас только по записи, а сегодня выходной день». Чистит девушка. У нее розовеют щечки, она не хочет упускать выгодного клиента. «Но я сейчас посмотрю, на какое число вас записать. На сегодня». Упорствую я. А она быстро перебирает лапками, роясь в своем компьютере, где у нее, наверное, не только запись клиентов, но и досье на каждого заведено. «Ближайшее окошко в среду, но, возможно, мы что-нибудь придумаем». Журчит она, гипнотизируя и уговаривая. Пальцы ее порхают над клавиатурой, а я желаю только одного – добраться до Ликиной подружки. Могу и до вечера потерпеть, но не терпится почему-то. «Не желаете ли сделать маникюр?» «Какая цепкая и целеустремленная особа!» «А пока вас будут обслуживать, может, что-то придумаем и со стрижкой?» Улыбается на все 32 зуба. «Мне нужен только этот мастер», снова кивая в сторону Анны. «Я прекрасно вас поняла с первого раза», продолжает она тянуть улыбку, как силиконовый шнур. «Ну так как?» «Я соглашаюсь, делать мне все равно нечего. Я все дела отложил, чтобы побыть с Ликой, а время убить нужно. И пока мне делают ваночки для рук, пилят ногти и черт знает, что еще делают, я напряженно думаю, но умного ничего в голову не приходит». «Мне нужен информатор, но нет гарантии, что она захочет вообще со мной говорить. Она показалась мне авантюристкой, которая готова на подвиги Лику подтолкнуть, но и не выдать тоже». «У меня для вас прекрасные новости!» Чуть ли не танцует администратор. «Я договорилась с мастером, она вас примет». «Она, наверное, душу дьяволу заложила, чтобы подсунуть меня Анне. Других объяснений я не нахожу. Потому что, когда среда плавно переезжает в субботу, это попахивает серой и преисподней. Когда я сажусь в кресло Кани, она только хмыкает». «Вот, значит, из-за кого я лишилась законного перерыва. А я-то думаю, кто бы это мог быть?» «О, да, у Лизы отличный нюх на клиентов, она не прогадала». Анна набрасывает мне на плечи идеально белое покрывало и взглядом окидывает мое лицо в зеркале. «В стрижке я как бы не нуждаюсь, но при желании всегда можно найти, что подправить. Время не в обрез». Ее прохладные пальцы касаются висков, проходятся по линии лба. «Что тебе нужно, Одинцов?» Спрашивает она напрямик, и времени у меня остается еще меньше. «Спросить кое-что хочу». Хриплый голос выдает меня с головой. Я залезаю в карман и на раскрытой ладони показываю отрицательный тест на беременность. «Так...» В голосе Анны я не слышу ничего хорошего. «Не удержалась все же». «Это она не мне, но то, что она знает, что это значит, уже дает надежду получить подробности». «От чего не удержалась?» Спрашиваю спокойно и мягко, чтобы не спугнуть. Но Ликина подруга уже захлопнула раскрытые дверцы своего внутреннего комода и посмотрела на меня с неприязнью. «А тебе-то какое дело?» «Да всего, что касается Лики, мне есть дело. Немного жестче, чем хочется, но или я Анну раскалю, или она так ничего важного и не скажет». Ликина подружка щелкает ножницами, а затем включает машинку. Легко касается висков, после ее манипуляции остается очень красивая линия. Она мастер, это видно. И по движениям, и по взгляду. «Вот и спроси ее. Что ты жмешься?» «Я спрашивал, не говорит. Я решаюсь быть откровенным до конца. Мать сказала, что она беременна». «А ты нашел пустой тест?» Язвит она. «Он вообще мог и моим быть, и чем угодно. Ты об этом не подумал?» «Он Ликин. Я в этом не сомневаюсь. А еще я хочу знать, что за ерунда с 80 днями?» У Анны брови лезут на лоб. «А об этом ты откуда знаешь?» «Слышал от тебя и от бывшего Ликиного мужа. Я ему сегодня лицо подправил. Зачем-то хвастаюсь и попадаю в яблочко. А она оживает, глаза у нее блестят». «Правда? Дал в табло?» «Нос сломал. Откровенничать так на всю катушку». Анна складывает инструменты, смахивает что-то видимое только ей с моего лица кисточкой. «Короче...» Снимает с меня покрывало. «Стричь тебя не нужно, а виски я поправила. Угостишь девушку обедом?» «Без проблем». Соглашаюсь, понимая, что, возможно, мне что-то все же обломится из объяснений непонятных для меня моментов. Она ведет меня в кафетерий, не стесняясь, заказывает тонну еды, начинает с аппетитом есть, а затем, размахивая вилкой, решает не рассказывать, а выжать из меня побольше информации. Что ж, я готов. «А ты вокруг Лики просто так вьешься или как?» Я смотрю ей в глаза. «Просто так никто и никогда не вьется. У каждого есть какие-то определенные мотивы». «И каковы твои, Одинцов?» Щурит она глаза. «Самые серьезные». «Насколько серьезные?» «Она дотошна. Ей нужно получить правильный ответ». «Чересчур серьезные. Иногда правду говорить просто. Она помогает груз с души скинуть». «А если она бесплодна, Одинцов?» «Ну, это мы уже слышали, нас этим не удивить. Решила посмотреть, испугаюсь ли я. Или в шок упаду. Усынови мальчика или девочку. Или и то, и другое. Как захочет Лика». И, наверное, вот этот уверенный ответ склоняет чашу весов в мою сторону. «Ну, может, как раз об этом тебе и стоило с ней поговорить, а? По душам, без кругов, вокруг да около. Что тебя останавливает?» «Ее нежелание со мной делиться. Со временем поговорю обязательно. У меня проблемы с правильным изложением мыслей. Я тут попытался объяснить, только хуже сделал. Так что там насчет теста и 80 дней?» Анна вздыхает, ковыряясь в гарнире, тянется к стакану с напитком. «В общем, еще неизвестно, беременная Лика или нет». Бросает она быстрый взгляд на меня. «Да, Анна знает, что на моем дне рождения мы с Ликой не книги читали в моей комнате. Но, наверное, как и Лика, думает, что я ничего не помню. Слишком мало времени прошло, ясно?» Добавляет она, снова наградив меня быстрым и острым взглядом. «Слишком мало времени. В ушах у меня шумит, будто внутри оркестр сидит и надумал настраиваться. Какофонию звуков перебивает повторяющаяся фраза. Слишком мало времени прошло. По кругу, как заевшая пластинка. Мало, мало, прошло мало времени. А это значит лишь одно. Он мой. Мой. Если Лика беременна, то это мой малыш».